Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вот на этой позитивной ноте мы... Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Каждую осень свой профессиональный праздник отмечают специалисты, корректирующие дефекты речи у детей и взрослых. День логопеда празднуют 14 ноября, то есть завтра. И вот в преддверии этого Всемирного дня логопеда мы поговорим о... этой замечательной профессии, да, об этих людях, тех людях, которые ставят речь нам, нашим детям, и заставляют весь мир говорить правильно. Правильно и красиво. И у нас на связи Ирина Щедрина, учитель-логопед высшей квалификационной категории дошкольного учреждения номер 23. В преддверии Дня логопеда хотелось бы поговорить об этой трудной, но интересной профессии. Вы с детства хотели стать логопедом? Нет, к профессии логопеда я пришла уже в довольно зрелом возрасте. Первое мое образование – это педагог-психолог. Педагог-психолог, а почему решили стать логопедом? Знаете, психология – это такая наука, а не материальным, я так хочу сказать, да, а я больше практик. Угу. И логопедия – это такая практическая наука, когда ты помогаешь ребенку правильно разговаривать, ну, ты с ним работаешь, ты видишь результаты своей деятельности. Так все-таки чем же занимается логопед? Логопед – это специалист, работающий с людьми, имеющими проблемы в речевом развитии. Он проводит коррекцию, устраняет недостатки речевого развития, да, а также вызывает речь при ее отсутствии или восстанавливает речь в случае ее распада. Но это уже у взрослых детей, взрослых бывает. А самые распространенные дефекты речи? Знаете, вообще существует две классификации: клинико-педагогическая и психолого-педагогическая классификация. Вот. К нам в детские сады попадают дети с психолого-педагогической классификацией. То есть заключение, им ставят заключение комиссия. Это чем отличается? Человек не сможет выговаривать эти буквы, или человек еще пока не может? Как это правильно? Хочу вас поправить. Да, да. Человек, да. человек у нас произносит звуки. Буквы мы видим и пишем. Да, учу детей это с самого раннего возраста. Вы совершенно правы, да, на 100%. Да, то есть, смотрите, это даже не скорее. Это распространенная ошибка родителей, которые обращают внимание только на звукопроизношение. Ведь у нас недостатки речи могут быть в чем? Вот даже если взять заключение, да, с которым попадают к нам дети, это общее развитие речи. Это нарушение всех сторон речи, и лексика, и грамматика, и звукопроизношение, и слоговая структура слова. А это вот относится как раз к психолого-педагогической классификации. А клиника педагогическая, она уже, знаете, в ней такие заболевания, как нарушение голоса, нарушение темпа, да, нарушение речи у взрослых, например, вследствие инсульта, травм. То есть и взрослые обращаются. Я просто была уверена, что к логопеду обращаются, если ребенок не выговаривает определенные звуки. Или картавит, вот самое распространенное, как мне кажется. Гарасирует, правильно говорить. Как? Гарасирует. Это, знаете, как это распространенное мнение, но очень много логопедов при медицинских учреждениях, да, где люди восстанавливаются вот именно после травм, взрослые люди, после травм, после заболеваний различных. Вот. Но, да, распространенное мнение это так и есть, что логопеды в основном работают с детьми, потому что нарушение речи, ими нужно заниматься как раз с самого раннего возраста. Но вот распространенное мнение, что логопед работает с детьми, но еще вы работаете со взрослыми после инсультов, после травм. Я, в общем, про логопедов говорю. Но вы только с детьми. Я только с детьми, да. Вся моя профессиональная деятельность, она именно в детском саду, с детьми дошкольного возраста. В каком возрасте необходимо ребенка приводить к логопеду? Если... Для родителям задуматься над тем, что уже пора обратить внимание. Раньше этот возраст обозначался 5 годами. Сейчас 3 года. Если в 3 года ребенок не разговаривает, если не понимает обращенную речь, не реагирует на свое имя, не выполняет какие-то простые инструкции, Угу. Обязательно нужно идти к логопеду и помимо этого еще обратиться к врачам, в частности, к неврологу. То есть, получается, логопед не только речь исправляет, но еще и учит говорить ребенка? Даже вызывает речь. Вызывает? Можно сказать, вызывает речь, да, у неговорящих детей. А как можно вызвать речь у ребенка? Просто сразу вопрос возникает. Смотрите, существует научная периодизация развития речи. То есть в нее входит 4 периода. И каждый период является подготовительным для последующего. И если ребенок не прошел, не прошел один возрастной период, угу. да, то он не может перейти на следующий угу. качественно. То есть если он не пошел, он говорить не будет, или наоборот, или как вот? Смотрите, допустим, период, да вот расскажу даже прям так наглядно. Да, первый да, да. период, это он называется у нас подготовительный. То есть он проходит с момента рождения до года. В этом периоде выделяется гуление и лепет. Наверное, у всех были маленькие дети, да, мы знаем, когда они просто, у них какая-то вокализация, гулят дети, и потом уже лепят. Лепит это мя-мя-мя, бя-бя-бя, вот mm-hmm. такое вот. И если у ребенка не было гуления, у него не появится лепет. Если у него не было лепета, он уже не перейдет на второй этап. То есть предшкольный, это уже от 1 года до 3 лет, где уже появляются аморфные слова, состоящие из корней. Там, например, мяу, дай. Баба какая-нибудь, да? Да, да, да. Сами родители могут определить, нужен ребенку логопед или нет? Или этого специалиста нужно? Или ребенка в определенном возрасте нужно обязательно вести к логопеду, и только специалист решает, нужно к логопеду идти или нет? Вот кто это решает? Вообще, у нас дети, когда посещают детские сады, если ребенок посещает детский сад, в детском саду есть либо это большой детский сад, как вот у нас, например, комбинированного uh-huh. вида, вот, там есть свой психолого-педагогический консилиум, в который входят логопеды, дефектологи, психологи. И мы начинаем обследование детей, то есть мы проводим ежегодное обследование детей. Вот как раз на соответствии вот этой норме. Угу. Но... Если угу. у ребенка не соответствует этой норме, я понимаю, что мы понимаем, что да, они эти рамки нормы, они размыты, у кого-то они, может быть, пораньше, да, будет речь появиться, у кого-то попозже. Но все равно норма, она должна быть соблюдена. Вот. И если мы видим, что ребенок не соответствует этой норме, то мы направляем его на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. Ну, это что касается детских садов. Ну, в сады к 3 годам начинают переводить, а до этого же ясли. И ясли есть не везде, и не каждый ведет в ясли. Вот получается, что до 3 лет ребенок может находиться дома, и родители будут не знать о том, что ребенок-то еще с задержкой небольшой. Вполне они могут этого не знать, с учетом того, что современные родители у нас сейчас очень заняты, mm-hmm. либо они работают, либо они находятся в соцсетях. Вот, но хотелось бы просто призвать всех родителей, что в интернете сейчас есть все. И эти же периодизации речи, да, можно посмотреть. И соответствует ли мой ребенок этим нормам. И тогда, да, можно пойти к логопеду. Сейчас очень много логопедов, которые занимаются частной практикой. Полностью с вами согласна, что век цифровых технологий, всю информацию можно найти в интернете, но не сделает ли родитель хуже? Посидит в интернете, почитает. О, а я все знаю. Так, дорогой мой друг, ребенок, ты мой любимый, ты буковку «Л» не выговариваешь? Ну-ка, давай-ка мы с тобой стишки будем читать. На буковку «Л». На буковку «Л». А вот у нас буковка «П» не выговаривает. Сейчас мы вот эти вот стишки. А у нас же очень любят люди, к сожалению, саморазвитием. Самолечение, саморазвитие заниматься. Не может ли родитель вот таким вот самостоятельными уроками навредить ребенку? Да, может. Может, потому что было в моей практике такое, что, например, учили ребенка проговаривать звук «р». Угу. И «р» у него получался не нормативный, а горловой, как мы говорим, овулярный. Вот. И когда у ребенка уже идет искажение этого звука, это намного сложнее его исправить, чем вызвать этот звук правильный, чистый. Все равно наблюдать за ребенком и обязательно к специалисту. Конечно. И уже только специалист решает, правильно ребенок говорит, неправильно, и что именно неправильно он делает. Но к логопеду 1 раз в неделю, наверное, 2 раза в неделю ходят, да? И уже сам логопед дает домашнее задание, насколько мне известно. Если я могу не ошибаться, вы меня поправьте обязательно. Mm-hmm. И уже вот эти все домашние задания, они ведь делаются дома с семьей, так это? Да, сейчас только это называется не домашние задания, а методические рекомендации, потому что по новому закону в образовании мы родителям, ну, законным представителям воспитанников не имеем права в нашем дошкольном возрасте давать какие-либо задания. Мы можем им рекомендовать позаниматься с ребенком тем-то и тем-то. А насколько ответственны родители в наше время? Они вообще выполняют вот эти методические рекомендации? В моей практике родители делятся на две категории. Которые их выполняют очень хорошо, либо которые вообще не выполняют. А есть все-таки такие, да? Есть, да. Даже несмотря на то, что дети попадают в логопедическую группу, и логопед с ними занимается регулярно, и задача родителей только закреплять навыки, полученные в детском саду. Ну, не все это делают, и поэтому, соответственно, речевое развитие тормозит. Да, я тоже, к сожалению, слышала вот это мнение. А, походили мы к логопеду, ну, задание какое-то, рекомендации давали. Ну, да, наверное, надо поделать. Но мы позднее, мы потом. Это вот позднее и потом хуже ребенку делаем. Насколько? Да, и насколько мы делаем хуже, если мы откладываем эту проблему. Конечно, даже если взять вот, тоже звукопроизношение, на которое больше всего обращают внимание родители, там я уже не говорю, да, о грамматике, о лексике, о связанной речи, звукопроизношение. На занятиях логопеда логопед постарался, вызвал звук у ребенка, тот же «р», например, да. И задача родителя – закрепить этот звук, помочь логопеду закрепить этот звук, потому что ребенок у логопеда, условно говоря, на занятии два раза в неделю по полчаса, все остальное время он находится, да, либо в детском саду, либо с родителями. Ну, много времени. Поэтому задача родителей следить за этим звуком, чтобы ребенок произносил правильно, проговаривать его, автоматизировать сначала, да, как предлагают логопеды, в слогах, в словах, в словосочетаниях, в предложениях, и уже следить за, после того, как вот этот этап пройден, автоматизация, уже следить за правильным произношением звука в свободной речи. А если произошла ситуация, вот, ну, родители считают, что вот ребенок приходит с занятий, да, правильно произносит «р», у него все получается, а дома спокойно, расслабленно начинает продолжать разговаривать, как разговаривать. Мы же его отвели сегодня в понедельник. У него же получается. Да. У него же он просто ленится. Ну, давай еще раз скажи: ребенок придет, горло встанет на табуречку и говорит: ой, красиво, ты говоришь он. Хорошо, и побежал дальше. А слово премьер-министра Великобритании он, например, уже не выговорит таким образом, как его просит. Он будет говорить, как ему удобно и как он привык. Что нужно делать родителям? Насколько нужно давить на ребенка, чтобы он продолжал так делать, говорить правильный звук? Давить, конечно, и не надо, но нужно все-таки прислушиваться к рекомендациям логопеда. И если ребенок в данный момент должен говорить звук «р» только в слове «рыба», да, либо «трава», либо «дрова», то не надо его просить повторить какие-то очень сложные «трактор», например, слова, да. Вот, то есть нужно прислушиваться к рекомендациям логопеда в первую очередь. А задача логопеда в индивидуальной беседе с родителем убедить его правильно следить за речью ребенка. Вот смотрите, мы говорим, нужно следить за речью ребенка. Бытует такое мнение: если хочешь выучить иностранный язык, общайся с носителем этого языка. Не просто так задаю этот вопрос, слышала такое мнение, что если ребенок неправильно говорит, надо просто отправить его в ту среду, где говорят правильно. И то есть он дома неправильно говорит. Вот есть такое: отправить не к логопеду, а к человеку, грамотно говорящим людям. Людям с поставленной дикцией. И вот пусть он там полчаса в течение дня вот поговорит. Слушает классические ее произношения. Да, кстати, и вот просто не говорить, а просто слушать. Не выполняя рекомендации, а просто на слух. Может что-то исправиться в речи? В речи может исправиться только в том случае, если у ребенка не нарушен фонематический слух. Потому что очень многие дети фонемы русского языка слышат не так. Такими, какие они есть на самом деле. Либо, может, допустим, у ребенка может... Вы знаете, мы возвращаемся к причинам речевых нарушений. Причинам речевых нарушений. Если у ребенка была какая-то внутриутробная патология, наследственная предрасположенность, да, какие-то генетические аномалии, ну, много заболеваний, перенесенные в первые годы жизни. То есть вот это может повлиять на неправильное произношение, на неправильное формирование речи. И здесь ребенка в какую бы идеальную среду не пустили, он не будет разговаривать правильно. У него может быть нарушено строение артикуляционного аппарата, да, просто слабость артикуляционного аппарата. слаборазвитые органы. То есть что такое артикуляционный аппарат? Язык, губы, челюсть, мягкое небо. Если у ребенка опущено мягкое небо, он никогда не произнесет звуки правильно. Либо если у него есть такой дизартрия. Дизартрия, да, это когда нарушена иннервация органов артикуляционного аппарата. То есть ребенок не может поднять язык, например, скажи, подними вверх, он не может этого сделать. Как он будет произносить правильные звуки? Конечно, не будет. Возвращаясь к началу-началу, с того момента, когда ребенок начинает говорить, встречаются ситуации, вот в моей жизни, у знакомых, по крайней мере, была история, когда ребенок молчал до 3 лет. А молчал и уже... Как ни странно, родители только к 3 годам начали бить тревогу. До этого считали, что это все нормально, они же с ним все уси-пуси-муси-куси-уси. А ребенок молчит, кивает, все выполняет, он все прекрасно слышит, какие-то редкие звуки издает, вот, и все, собственно. И вот к 3 годам ребенок стал говорить, как из пулемета на самом деле разговаривать. Вот нормальное это явление, или это из ряда вон выходящее, нужно все-таки родителям было задуматься чуть раньше об этом? Да, возможно. Знаете, такая социально бытовая ситуация может быть, когда у ребенка просто не было необходимости говорить. Он произносил звук «у», да, он хотел кушать. Мама знала, что звук «у» это обозначает «хочу кушать». Она тут же бежит к нему с тарелочкой, например. Ну, да, ребенок жестами, звуками показывал, что ему нужно, и разговаривать у него не было просто необходимости. Вот. И, либо это позднее созревание коры головного мозга, именно отвечающий за речевое развитие. Такое тоже может быть, конечно. Я же даже тоже, опять же, в самом начале говорил, да, что вот эти нормы, они как бы условные, это для норм типичных детей, да, у которых не было никаких патологий при развитии. А если от детей чуть-чуть перерасти во взрослую историю, возможно ли после садовского возраста, скажем так, да, ребенок остается в школе, даже потом в институте с неправильно произносимыми звуками, да, возможно ли их в течение жизни потом исправить на необходимые, или это уже очень сложно? Это очень сложно. Очень сложно, потому что в моей практике, ну, так как я занимаюсь с детьми все-таки дошкольного возраста, да, но по просьбе знакомых занималась я с такими детьми, это сложно. Просто, например, подруга, у нее ребенок ходит в литературные объединения, читает стихи. Вот. И она просто попросила меня послушать, как ребенок читает стихи. Он картавил. Попросту говоря, она этого не слышала. Ребенок уже находился, наверное, в классе 3-м. Вот. И звук ему, да, поставили, но в речь вести это уже очень сложно. Хотя ребенок взрослый, может вполне себя контролировать. Вот. Ну, сложно. Были такие случаи, что молодой человек поступал в училище военное. У него нет звука «р», и его не брали, пришлось тоже заниматься. Но все-таки чуть-чуть подвести с большим усилием, да, но возможно немножко видоизменить, да, это произношение. Ну да, да, тут при усилии уже, потому что все-таки не родители, да, все-таки уже это не совсем дети, уже подростки, можно сказать. То есть при усилии самого ребенка, самого подростка. Потому что тут уже как бы родители не смогут контролировать речь, как маленькую, да, ему самому нужно контролировать свою речь. Если логопед вызвал этот звук, бывает и вызвать звук сложно. Буквально сказали, что звук поставили, но в речь не ввели. То есть работа с логопедом, она проводилась. Ну, то, что звук в речь не ввели, это, может быть, и родители дома не занимались с ребенком, может быть, вопрос к логопеду. Из этой фразы вытекает вопрос, как правильно выбрать логопеда. Как прийти к специалисту и быть уверенным, что он сделает совершенно правильно, а не человек с Филькиной грамоты, к сожалению, на данный момент купить и распечатать можно все что угодно. Я хочу обезопасить наших радиослушателей и заранее узнать, как правильно выбрать логопеда. Ну, во-первых, у нас есть сарафанное радио. Да. Особенно в таких, например, небольших, да, провинциальных городах. Вот. Как наш. Вот. И можно, да, есть сообщества родительские, да, где-то какие-то подслушаны, опять же, социальные сети, где родители с охотой делятся своим опытом посещения с каких-либо специалистов, логопедов, дефектологов. Вот. Во-вторых, когда человек, ну, вернее, родитель, да, приводит ребенка на прием к специалисту, обычно это происходит, да, специалист беседует с ребенком в присутствии родителей, естественно, да, родитель уже сам ведь тоже может посмотреть. Вообще логопед, я немножко отойду от темы, да, логопед, он не должен быть просто логопедом. Логопед должен вмещать в себя психолога, медика, педагога. И когда, тут я немножко уже, да, отхожу немножко от темы, но, вот, например, мне очень помогает психологическое образование, да. Я понимаю ваш вопрос, что никак не навредит, да, что логопед не навредил, да, и да, сделал да. только лучше, да. Но здесь, как бы, очень множество факторов. Логопед должен знать, во-первых, причины нарушений, да, если сидит логопед, который их не знает, есть такие, вот как вы говорите, да, с распечатанной бумажкой, то есть логопед должен грамотно объяснить родителю, во-первых, провести с ним беседу, узнать анамнез, вот, ну, из-за чего, возможно, произошло, да, он узнать, должен выявить причины речевых нарушений у родителя, он должен найти подход к ребенку, дети сейчас разные, то есть родитель тоже на это должен посмотреть. И если вы пришли к логопеду, а он говорит, да, там через 3 занятия мы вам тут все поставим, все поправим. Но такого не бывает. Я все время сравниваю логопедов с медиками. Да, вот провожу параллель. Тем более не зря раньше логопедов учили только в медицинских институтах. Вот, это сейчас уже педагогические обучают, а раньше только медицинские. Вот. Потому что медик тоже может назначить лечение, да, он должен выяснить. Строение речевого аппарата, опять-таки, с мозгом, как это связано, да, может быть? Да, да, да, да. Не было ли какого-то перенесенного стресса, испуга, заболевания, узнать социально-бытовые условия. Потому что бывает так, что родители сами, у них, ну, да, низкий словарный запас, вообще грамматически неправильная речь. То есть это вот социально-бытовые условия, с кем общается ребенок, о чем вы уже говорили, да, что его нужно поместить в среду такую вот, правильную речевую среду организовать дома. То есть об этом тоже мы говорим с родителями. Поэтому если вам логопед обещает вот с первой консультации, что у вас все будет хорошо, я думаю, в таком логопеде нужно засомневаться. Засомневаться. Да. А за которое время будет все хорошо? Сколько времени нужно для того, чтобы ребенка привести в нормальную речевую форму? Опять же, это все зависит. Мы возвращаемся назад. К родителям, да, к работе? Нет, нет, нет, нет. Это все зависит от факторов, вызвавших речевое нарушение, да. Это зависит от состояния ребенка, если он соматически ослаблен, либо он, ну, с крепким здоровьем. Да, потом действительно к родителям, да, что нужно создать дома определенную речевую среду, в которой речь ребенка будет развиваться и совершенствоваться. Это зависит от многих факторов. И вот когда уже логопед собирает анамнез, да, беседует с родителями, собирает анамнез о причинах речевых нарушений и уже составляет план работы примерный для себя, вот тогда он уже может сказать, ну, это, сами понимаете, для каждого ребенка это индивидуально. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас на связи учитель-логопед высшей квалификационной категории из города Шуи, дошкольное учреждение номер 23, Ирина Щудрина. Интересно, родители приводят детей с заиканием к логопеду? Да, логопеды занимаются заикающимися детьми. Да, занимаются, конечно. Но сейчас, я вам скажу, очень мало стало заикающихся детей. Ой, это хорошо-то как? А нет, почему? Нет, мы радуемся этому, а почему? Это нехорошо, знаете, плохо? В каком плане? Потому что заикающиеся дети, они стали молчать. Они просто стали молчать. Если раньше были группы, целые группы для заикающихся детей в детских садах, да, то сейчас этих детей очень мало, они просто молчат. А это, знаете, как, например, взрослый не выговаривает букву «Р» или картавит, то он старается избегать вот этих слов с буквой «Р». Да. Соответственно, человек, который заикается, он старается молчать. Потому что это мешает его коммуникации. Он понимает, что он говорит что-то не так, и из-за этого, да, ребенок замыкается и просто не разговаривает. Вот вы заметили, что таких детей стало меньше. А в какой период времени вы это заметили? С появлением развития гаджетов? Гаджетов. Это внезапно это произошло или постепенно, там вот 10 лет назад еще много было детей, которые заикаются? Или вот как встречались. Вы, да, встречались. Как вы обратили внимание на это? Я обратила внимание на это, когда стала заниматься логопедической деятельностью. Что мало, просто мало детей, нет таких садов. Вот. Но сколько времени назад это... случилось, я не могу сказать. Угу. Когда осталось меньше таких детей. Вопрос, может быть, конечно, такой в преддверии дня вот специалиста-логопеда, может быть, конечно, такой с шуткой. Мы все прекрасно знаем замечательные фильмы героя Ролана Быкова, который сам с дефектом речи был дефектологом. Да, где наша Февочка, да, улица угу. Киевской, а Киевской. Вот, возможно ли такая ситуация, что да, логопед сам не выговаривает некоторые буквы? Или обязательно логопед должен четко произносить все звуки, четко произносить и должен поставленной речью обладать? Конечно, конечно. Речь логопеда должна быть эталоном для ребенка. Угу. Так же, как и речь педагогов. Речь публичных каких-то людей, речь политиков, да, вот всех, кого мы видим часто, даже вот взять, если, например, такие передачи есть, которые смотрят наша молодежь, да, на ТНТ, стендап, и вот картавящие люди, которые там выступают, у меня просто вызывает дрожь по коже, вот. Ну, надо было сначала сходить к логопеду, а потом уже подниматься на сцену. Это у вас профессионально уже, да? Да, да. Есть ли разница в развитии речи вот у мальчиков и девочек? Всегда говорят, что девочки, они быстрее развиваются. Они умнее, они красивее. Они красивее. Начинается вот эта вся история. Ну ладно, хорошо, давайте. У мальчиков и девочек есть разница в речи? Да, да. Mm-hmm. Александр Анатольевич, к сожалению, группы логопедические посещают, если, например, взять, ну, к примеру, 13 человек в группе, из них 5 девочек, остальные мальчики. Ну, то есть 3 девочки, 3 мальчики. У девочек все хорошо, они самостоятельно развивают свои звуки, а вот пацанам надо помогать. Да. Вот мы родителям сейчас, вот к нашей слушает, которые радиослушатели, обратите внимание, если у вас мальчик, и если еще молчит, давайте постарайтесь. Надо разговаривать с ребенком. А как вы думаете, связано это с играми мальчиков и девочек? Девочки – это вот что-то, может быть, мелкая моторика. Куколки-пупсики раздеть, да, одеть, вот да, это все мелкое. Да, да, да. А мальчик взял машинку и поехал по квартире, да? Связано? Да, знаете, да, это тоже может быть связано, потому что девочки, они более, мне кажется, любознательные, их род деятельности, он более широкий круг деятельности у них, да? Вот, а так как и та же мелкая моторика, да, говорят, ну, что ум ребенка находится на кончиках пальцев, то мелкую моторику, вот я бы советовала родителям и развивать мелкую моторику, рисовать с детьми, да, пазлы собирать. Что еще? Очень бы хотелось, чтобы родители читали детям. Читали, рассматривали картинки, беседовали по этим картинкам. Сейчас очень дети очень любят ни читать, ни чтобы им читали. Все заменяют гаджеты. К сожалению, да, к сожалению, маленького ребенка посадил перед телевизором. Была раньше такая шутка: спасибо создателям мультфильма «Маша и Медведь», у меня есть 5 минут, чтобы попить чай, кофе. Но, к сожалению, эти 5 минут, они вырастают уже и в 10 минут, и в 20, и в 30. Полдня прошло, ребенок в пару часов, мама чай пьет, да, и обед готовит, а ребенок сидит, мультфильмы смотрит. Обратите внимание, YouTube. Маша в мультфильме «Маша и Медведь» практически не разговаривает. Да. Но песня в лучшем случае, а только она смеется и медведь мычит. Mm-hmm. Как раз если мы говорим о речи, о разговоре, вот там как раз никакого разговора-то и нет. Да, конечно, да. Я с вами согласна. Если выбирать мультфикционные фильмы или просто фильмы, да, такие, где хотя бы герои озвучивают свои действия, да, что они делают, uh-huh. диалог, чтобы какой-то был, чтобы у ребенка был образец правильной речи. По поводу образца правильной речи, у нас как только ребенок родился, все взрослые любят улюлюкать. Ой, ты мой хорошенький, ой, ты мой зайчка, ой-ой-ой-ой-ой. Вот такие вот интонации появляются. Это плохо или хорошо? Хорошенький зайчка, это хорошо. А вот когда говорят «холёсенький», ага. Или сюсюку, и смотри, какая собака. Собака, вот да. Уже, да, это уже не есть хорошо. Бибика, собака, Ава. Да. Не Ава, а собака. Да, да, да. Называть вещи своими именами. Не Бибика, а машина. Не Ава, а собака. Не баба, а Татьяна Петровна. Татьяна Извините, Петровна. Теща. Есть теща. Утрируйте, пожалуйста. А Татьяна Петровна была вообще... Баба должна быть. И деда, и баба, и няня, и мама, и папа. В первом периоде, да, это должно быть обязательно. Во втором периоде развития речи это должно быть обязательно. А все-таки баба или бабушка? С вами говорили про аморфные слова, mm-hmm. да? с корнями. То есть сначала это баба, а потом она становится бабой. Это и третий период Татьяна Петровна. Да, это уже четвертый. Это четвертая стадия уже у мальчиков потом, после свадьбы. Давайте еще раз отметим, что именно должно насторожить родителей в развитии речи ребенка. Если брать с момента рождения до года, ну, с момента рождения, да, то смотрим, если в возрасте до года у ребенка нет гуления, у ребенка нет лепета. До 3 лет у него не появились вот эти вот аморфные слова, да, состоящие из корней. Мяу, баба. Вот уже, то есть в 3 года вы уже вполне, как я говорила, опять же, ребенок не реагирует на речь, обращенную к нему, не выполняет инструкции, не повторяет, когда не показывает на картинке то, что его просят. Вот, то есть это вот как раз формируется к 3 годам. Если этого нет, то родители могут идти к логопеду. Существуют логопедические группы. Очень многие переживают. У мой-то всего-то пару букв, пару звуков не выговаривает, а там дети с худшим произношением, а не навредит ли ему? Вот тоже такое мнение существует. Опять же, звук произношения – это вершина айсберга. Потому что у нас еще есть словарный запас, который бывает недостаточный. У нас есть грамматический строй речи. Это когда ребенок говорит, например, «красная шапка». «Красная шапка». Да. «Не мой мяч, моя мяч». Ага. Вот такие вот примеры вам просто приведу, да, распространенные. Не может образовать, там, например, стол из дерева. Стол какой? Деревый. Деревянный. А он говорит «деревый». Да. Да, дом должен быть деревянный. Ваза из стекла стеклянная. Не может назвать детенышей животных. То есть, если у коровы коровенок. Коровенок, да. Да, да, да. Но это уже, там, это как бы больше уже на словарный запас, потому что теленок, это надо знать, да, но он уметь должен образовывать. У лисы лисенок, кошки котенок. Вот если он говорит коровенок, это неплохо, потому что он образовал от коровы коровенка. Потому что есть такой тоже период у ребенка, слово творчество называется. По поводу творчества и коровенка сразу вспомнила. У ребенка спрашивали, вот зайчонок, кто у него мама? Мама зайчиха, а кто папа? Папа зайчих. Вот такая же история. Папами сложнее, потому что мама корова, ребенок теленок, папа бык, это уже не все знают. Да, да, другая история. Папа, да, а папа, да, это уже словарный запас. Это жизнь, что могу сказать. Вот на такой позитивной ноте, к сожалению, мы заканчиваем. Хорошо, что мы заканчиваем на позитивной ноте, и, к сожалению, эфир наш заканчивается. В завершении передачи, в преддверии Всемирного дня логопеда, несколько добрых и хороших слов от вас, нашим радиослушателям. И вашим коллегам. И вашим коллегам, и вашим пациентам. А вот человек, который ходит к логопеду, он пациент? Нет, мы не медики. Какие же слова хотелось бы мне сказать в преддверии дня логопеда? Уважаемые коллеги, вам, понимающих родителей, хороших детей, отзывчивых на вашу профессиональную деятельность, потому что самое главное для нас, да, это отзывчивые дети и родители, которые вместе с нами являются участниками этого коррекционного процесса, и когда мы видим результаты, это, вот, наверное, самая большая награда для нас. А родителям хочу пожелать быть более внимательным к своим детям. Смотрите, слушайте, общайтесь. И если заметили что-то не так, обращайтесь к логопедам. Они помогут, и мы это вот уже в этом полностью уверены. Спасибо. Ирина Вячеславовна, спасибо вам огромное за такой интересный, большой, яркий рассказ. Да. Теперь мы полностью погружены в вашу профессию и знаем, какого труда стоит воспитать нормально говорящего человека. А исправить еще сложнее. Еще раз с наступающим вас праздником. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас на связи был учитель-логопед высшей квалификационной категории из города Шуи, дошкольное учреждение номер 23, Ирина Щудрина. Спасибо вам огромное, что были с нами. Спасибо, что рассказали. Замечательный разговор получился. Человек, единственный из всех млекопитающих, обладает весьма широким диапазоном звуков. Благодаря эволюции голосовой аппарат у нас находится в гортани ниже, чем у кого-либо из приматов. Поэтому мы уникальные обладатели резонансной системы большого спектра, без которой невозможно представить речь и любой из существующих языков. Вот такая познавательная страничка от Марины Кирьяновой сегодня утром. А каждый разговор еще обеспечивает нам немалую физическую нагрузку. В процессе беседы человек задействует около 100 мышц шеи, груди, челюсти и губ. А также есть интересный факт. Максимальное количество звуков, которые человек может произнести за одну секунду, как ты думаешь, Александр, сколько? 8. 8, нет, больше. Еще попытка. Холодно. Холодно, еще попытка. 10. Нет, холодно. 12. Но уже теплее. 14. Да, совершенно верно. 14 – это максимальное количество звуков, которые человек может произнести за одну секунду. Я не знаю, как это возможно. Одна секунда, она так пинг, и все закончилось. И, к сожалению, наша передача «Пинк» и тоже закончилась. Вот она, заканчивается наша программа. Ее для вас провели и подготовили Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Хорошего вам дня, прекрасной пятницы. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания.